Будь одного тебе надлежит отказаться. При этих словах Сина точно разумом помутилась. Упала передо мной на колени, стала бить земные поклоны, сложила руки, как на молитве, и, задыхаясь и плача, кричала и умоляла: «Слова ваши поистине справедливы. Но ведь по христианскому вероучению, если отступиться от веры, не только тело, но и душа моя погибнет навеки. Умоляю вас, пощадите, сжальтесь хотя бы над дочкой». И хоть была она еретичкой, все же сердце у нее было очевидно, как у всех прочих женщин. Тем не менее, испытывая к ней известное сострадание, но памятуя, что негоже, повинуясь личному чувству, нарушать установленные властью законы, я продолжал стоять на своем, как она меня не молила. «Если не отречешься, навестить твою больную мне никак невозможно». Тогда Сино, будто внезапно разумев, что дальнейшие мольбы бесполезны, молча воззрилась на меня и некоторое время не произносила ни слова. Но вдруг слезы градом покатились у нее из глаз, и, припав к моим ногам, она забормотала что-то голосом едва слышным, как писк москита. Но тут как раз с новой силой зашумел на улице дождь, по каковой причине разобрать, что она говорит, я не мог, отчего и пришлось несколько раз переспросить ее. И тогда, наконец, она отчетливо выговорила свое решение. «Пусть будет так. Раз иного выхода нет, значит, нужно отречься». Когда же я возразил ей, что не имея никаких доказательств, сдержит ли она свое обещание, и что оные доказательства ей надлежит представить, она молча вытащила из-за пазухи вышеназванный курусу, опустила на пол в прихожей и трижды наступила на него ногой. Попирание ногами креста было официальной формой отречения от христианства. К этому времени вид у нее был уже довольно спокойный. Слезы как будто просохли, только взгляд, которым она смотрела на курусу, валявшийся под ногами, чем-то напоминал взгляд больного лихорадкой, так что и мне, и слуге моему, и всем домочадцам невольно стало не по себе. Итак, поскольку условие мое было таким образом выполнено, я немедленно приказал слуге взять шкатулку с лекарствами и, невзирая на дождь, отправился вместе с Сино в ее жилище, где в тесной коморке на постели, обращенной изголовьем к югу, одиноко лежала больная Сато. В самом деле тело ее было охвачено сильным жаром, так что и впрямь находилась она в забытьи. Слабенькой ручкой чертила она в воздухе крест, провозглашая «Аллилуйя», и всякий раз притом улыбаясь. Вышеозначенное же слово «Аллилуйя» есть христианское песнопение, прославляющее верховное божество этой веры. Так плача пояснила мне Сино, припавшая к изголовью постели. Не теряя времени, я смотрел больную. Оказалось, что больна она, вне всяких сомнений, тифом, и к тому же болезнь сильно запущена, так что жить ей оставалось считанные часы, о чем поневоле мне и пришлось сообщить Сино. Та, казалось, вновь впала в безумие, повторяя: «Я отреклась от веры, единственной ради спасения жизни ребенка. Если же дочка моя умрет, выходит все понапрасну. Поймите же скорбь души той, что отвернулась от Пресвятого Деусу. Молю вас, спасите как-нибудь жизнь моей дочки». Так непрерывно просила она, отбивая земные поклоны не только передо мной, но и перед моим слугой. Но поскольку исцелить больную было выше сил человеческих, я всячески наставлял ее, убеждая не впадать в новое прегрешение, и, наконец, оставив ей лекарственного настоя на 3 приема, хотел уже возвратиться домой, благо дождь как раз перестал. Однако Сино вцепилась мне в рукав и ни за что не хотела отпускать. Губы ее шевелились, будто она пыталась что-то сказать, но ни единого слова выговорить была не в силах. Как вдруг прямо на глазах стала она изменяться в лице и тут же на месте потеряла сознание. От всей неожиданности пришел я в великое замешательство, вместе со слугой стал поспешно приводить ее в чувство, и она, наконец,